А теперь? Не только его комната, для него опустел целый мир, и в нем самом холод, тоска. Вглядываясь в жизнь, вопрошая сердце, голову, он с ужасом видел, что ни там, ни сям не осталось ни одной мечты, ни одной розовой надежды. Все уже было назади. Туман рассеялся. Перед ним разостлалась, как степь, голая действительность. Боже, какое необозримое пространство! Какой скучный, безотрадный вид! Прошлое погибло, будущее уничтожено, счастья нет. Все химера, а живи! Чего он хотел, и сам не знал. А как многого не хотел! Голова его была как будто в тумане. Он не спал, но был, казалось, в забытии. Тяжелые мысли бесконечной вереницей тянулись в голове. Он думал, что могло увлечь его? Пленительных надежд, беспечности нет. Он знал все, что впереди. Почет, стремление по пути частей. Да что ему в них? Стоит ли для каких-нибудь 20-30 лет биться, как рыба об лед? И греет ли это сердце? Отрадно ли душе, когда тебе несколько человек поклонятся низко, а сами подумают, может быть, черт бы тебя взял? Любовь? Да вот еще. Он знает ее наизусть, да и потерял уже способность любить. А услужливая память, как на смех, напоминала ему Наденьку, но не невинную, простодушную Наденьку, этого она никогда не напоминала, а непременно Наденьку-изменницу со всей обстановкой, с деревьями, с дорожкой, с цветами, и среди всего этот змеенок со знакомой ему улыбкой, с краской неги и стыда. И все для другого, не для него». Он со стоном хватался за сердце. «Дружба», — подумал он, — «другая глупость». «Все изведано, нового ничего нет. Старое не повторится, а живи». Он никому и ничему не верил, не забывался в наслаждении, вкушал его, как человек без аппетита вкушает лакомое блюдо, холодно, зная, что за этим наступит скука, что наполнить душевной пустоты ничем нельзя. Вериться чувству, оно обманет и только взволнует душу и прибавит еще несколько ран к прежним. Глядя на людей, связанных любовью, не помнящих себя от восторга, он улыбался иронически и думал: «Погодите, опомнитесь. После первых радостей начнется ревность, сцены примирения, слезы. Живучи вместе, надоедите друг другу смертельно, а расстанетесь, вдвое заплачете. Сойдетесь опять, еще хуже, сумасшедший. Беспрерывно ссорятся, дуются друг на друга, ревнуют, потом мирятся на минуту, чтоб сильнее поссориться. Это у них любовь, преданность. А все вместе, с пеной на устах, иногда со слезами отчаяния на глазах, упрямо называют счастьем. А дружба ваша? Брось-ка кость, так что твои собаки?» Желать он боялся, зная, что часто в момент достижения желаемого судьба вырвет из рук счастье и предложит совсем другое, чего вовсе не хочешь. Так, дрянь какую-нибудь. А если, наконец, и даст желаемое, то прежде измучит, истомит, унизит в собственных глазах и потом бросит, как бросают подачку собаки, заставившие ее прежде проползти до лакомого куска, смотреть на него, держать на носу, завалять в пыли, стоять на задних лапах, и тогда пиль. Его пугал и периодический прилив счастья и несчастья в жизни. Радости он не предвидел, а горе все непременно впереди, его не избежишь. Все подвержены общему закону. Всем, как казалось ему, отпущена ровная доля и счастья, и несчастья. Счастье для него кончилось, и какое счастье! Фантасмагория, обман. Только горе реально, а оно впереди. Там и болезни, и старость, и разные утраты, может быть, еще нужда.